Думаю, можно не вмешиваться. Ларри сражался гораздо лучше, чем он ожидал. Даже мечнику второго уровня будет нелегко его одолеть. То, что Бьянка начала использовать атакующую магию, тоже было хорошим знаком. Похоже, после встречи со старейшиной Кендриком в ней что-то изменилось. Магическая стрела и огненная стрела. И то, и другое заклинание было один го круга, но магическая стрела требовала меньше времени на чтение. Огненная стрела, одно из заклинаний Бьянки достигло цели. Мечник, получивший огненную стрелу в живот, рухнул на землю. Он больше не мог сражаться. А во, Бьянка ловко его провела. Она все время смотрела на левого мечника, с которым сражался Ларри, но заклинание полетело в правого. Ей удалось рассчитать траекторию полета стрелы так, чтобы она полетела в другую сторону. Это было непросто. Вот и пригодились ей уроки математики, которые она брала у Родена. В бою с равным противником такой трюк мог стать решающим. Теперь Ларри сражался только с одним мечником. Причем у того уже было пробито ребро магической стрелой. Карисиджина, как и было велено, сдерживали своих противников. Кажется, он решил вмешаться. Как и ожидалось, мечник второго уровня медленно двинулся вперед. Он все еще не терял самообладание. Раз они отправили сюда только мелких сошек, значит, основные силы где-то рядом. Враги знали, из кого состоит отряд Родена. Значит, информация просочилась со стороны заказчика. А раз так, то у них наверняка был план. Это меня не касается. Мечник второго уровня атаковал Ларри. Судя по всему, он хотел покончить с ним одним ударом, но Ларри отразил и эту атаку. Он немного отступил под натиском противника, но не более того. «Сила!» — крикнула Бьянка, накладывая на Ларри заклинание усиления. Теперь Ларри мог противостоять мечнику второго уровня на равных. Огненная стрела. Заклинание Бьянки пробило плечо мечника первого уровня. Тот как раз отступал под натиском Ларри и не успел увернуться. Теперь против Ларри сражался только мечник второго уровня. Ларри, почувствовав уверенность в своих силах, перешел в наступление. Карсон, наемник второго уровня с бронзовым жетоном, был в полном недоумении. Как этот мальчишка, который явно не выше первого уровня, умудряется отражать все мои удары? И откуда у этой магички такая скорость чтения заклинаний? За 21 год своей карьеры наемника Карсон ни разу не встречал таких сильных противников с железными и деревянными жетонами. Он чувствовал себя так, словно попал в какой-то кошмар. Магическая стрела. На этот раз было по-настоящему опасно. Карсон отступал под натиском Ларри и чуть не пропустил заклинание. Наблюдая за тем, как слаженно действуют Ларри и Бьянка, Родин успокоился. Они отлично дополняли друг друга и не уступали даже мечнику второго уровня. Молодцы. Что? Родин резко повернул голову. Он почувствовал мощный всплеск маны. Знакомый почерк. Черт. Так и знал, что это еще не конец. Карис, быстро заканчивай и дуй туда. Убей того, кто приближается, и принеси его тело. Есть, господин. Как только Родин отдал приказ, Карис обезглавил своего противника. Тот даже не понял, как умер. Расправившись с противником, Карис бросился в указанном Родином направлении. Его движения были невероятно быстрыми. Карсон вздрогнул. Че, что это еще такое? Он огляделся по сторонам, и только сейчас заметил, что на лицах его противников играет легкая улыбка. А, девушка-маг, судя по информации, которую они получили, она была наемником с деревянным жетоном. Но она сражалась не как наемник с деревянным жетоном. Даже невооруженным глазом было видно, что она сдерживается. Вот черт. А потом Карсон заметил того, кто все это время наблюдал за боем, скрестив руки на груди. Мужчина в капюшоне, скрывавшим его лицо. Невозможно было определить даже его примерный возраст, но он явно руководил всем этим балаганом, и он точно был не слабее мечника с щитом, с которым сражался Карсон. Нужно бежать, не пытайся сбежать, сражайся изо всех сил, и я сохраню тебе жизнь, раздался рядом голос, словно прочитав его мысли, четкий и властный, сумасшедший, детям нужен боевой опыт, так что дерись так, словно от этого зависит твоя жизнь, и тогда я тебя не трону. А если будешь меня жалеть, то умрешь. Карсон отказался от мысли о побеге. Он не был уверен, что эти люди сдержат свое слово, но выбора у него не было. Ха-ха. Карсон бросился в бой с удвоенной яростью. В этот момент вернулся воин с копьем, но копья у него уже не было. Вместо него он тащил за собой двух огромных орков, ростом почти 3 метра. Таких огромных орков Карсон видел впервые. Мало того, воин тащил их, словно они были сделаны из ваты. Орки, откуда они здесь взялись? Джина, заканчивай, но не убивай. Есть, господин. Мужчина, с которым сражалась Джина, рухнул на землю. Как и тот, кого убил Карис, он даже не понял, как это произошло. Так получилось, что единственным, кто погиб в этом бою, был противник Кариса. Те, кого ранила Бьянка и оглушила Джина, остались живы. Чего ждешь? Или мне прикончить тебя? Нет, я буду сражаться. Я буду сражаться изо всех сил. Напуганный орками, мечник прекратил сопротивление. Он весь дрожал от страха. Но Родин был непреклонен. Ларри и Бьянке нужен был боевой опыт. А этот мечник второго уровня был идеальным противником. Ларри и Бьянка продолжили бой. Магическая сила Бьянки была на исходе, а Ларри тяжело дышал. Но первым не выдержал мечник. Он так боялся, что совсем перестал следить за своими силами. Он раз за разом наносил мощные удары, а потом отступал, чтобы перевести дыхание. Вскоре он выдохся. Ларри, впервые с начала боя, атаковал сам. Его меч пронзил бок мечника. Рана была смертельной. Ларри, молодец. Брат, я хорошо сражался? Да, ты выложился на все 100. Так держать. А я как, брат Родин? Услышав имя Родин, Карсон вздрогнул. И только сейчас он узнал в своем противнике того самого архимага Родена, о котором сейчас говорило все королевство. Я идиот. Как он мог, будучи жалким наемником с бронзовым жетоном, напасть на обладателя платины? Это было не просто глупо. Это было самоубийство. Бьянка, ты тоже молодец. Твоя скорость чтения заклинаний заметно возросла. Конечно, я же так старалась. Спасибо, что сражались изо всех сил. Я обещал сохранить вам жизнь. Восстановление. Родин использовал на раненом мечнике заклинание лечения 3 го-круга. Он специально использовал заклинание низкого уровня, чтобы тот немного помучился. Восстановление. Родин обошел всех выживших, исцеляя их раны. Он не стал их полностью излечивать, но теперь они могли двигаться. А теперь проваливайте. Если через 5 минут я увижу вас здесь, то убью. Спасибо. Советую поторопиться. И заберите с собой труп. Не хочу марать руки. Ха, хорошо. Пошли. Четверо выживших, подхватив тело своего товарища, бросились бежать. Трое несли тело, а четвертый – отрубленную голову. Они бежали так быстро, как только могли. 139. На дороге, где только что были враги, Ларри тяжело дышал, пытаясь восстановить дыхание. Бьянка уже забралась в карету и начала медитировать. Когда все стихло, Родин осмотрел тело орка, которого принес Карис. «Я думал, что после того, как мы убили гигантского минотавра, все закончилось. Но это было не так, погиб всего один орк, да и то самый крупный. В такой ситуации гигантские монстры могут появиться в любой момент», — сказал Карис. «Верно, Хаэм, а тот тролль, которого мы видели раньше, не увеличился в размерах?» — спросил Родин. «Нет, он был обычного размера», — ответила Джина. «Орки, хоть и не такие огромные, как гигантский минотавр, все же были неестественно большими. Маловероятно, что 2 таких мутанта появились естественным путем. Но почему только этот орк такой большой? Может, он дольше питался магическими камнями? Ветряной нож. Позвольте мне», — сказал Карис. «Не стоит. Я сам справлюсь. Карис, Джина, вы мои телохранители, а не слуги», — сказал Родин. «А, да, конечно». Родин сам разрезал брюхо орка и достал магический камень. Камень практически врос в желудок, так что пришлось его отрывать. Кажется, он старше, чем тот тролль. «Мы недалеко от того места, где встретили тролля», — спросил Родин. «Да, недалеко. Мы проезжали мимо деревни Бангст 2 дня назад», — ответила Джина. «Деревня Бангст была разрушена гигантским зверем несколько месяцев назад. Жители все еще восстанавливали ее, поэтому Родин решил не заезжать туда. Если тролль появился вон там, и он пришел с той стороны, значит, источник где-то там. Нужно будет это проверить». «Мы готовы», — сказали Карис и Джина. «Нет, сегодня мы заночуем здесь, а завтра утром отправимся в путь». «Ларри и Бьянка устали», — сказал Родин. Он не мог просто так пройти мимо. Будь то древний артефакт, случайно оказавшийся на свободе, или чей-то злой умысел. Родин чувствовал, что если он не разберется в этом, то в будущем это доставит проблем. К тому же, ему было любопытно. «Ларри, ты уже пришел в себя?» — спросил Родин. «Да, все в порядке. Молодец. Спасибо, брат. Все благодаря тебе». После боя Ларри испытал невероятное чувство удовлетворения. Он был так воодушевлен, что даже не чувствовал усталости. Обычно мечник второго уровня мог справиться с 5-6 мечниками первого уровня, а опытный мечник второго уровня мог победить даже 10 мечников первого уровня. А он, вместе с Бьянкой, магом 1-го круга, победил мечника второго уровня. И до этого они справились с 2 мечниками первого уровня. «Ты не ранен?» «Нет, я был осторожен». И это была не просто победа. Это была безоговорочная победа. Да, бой длился долго, но это было неизбежно. Их стиль боя был таким. Ларри оборонялся, а Бьянка атаковала. «Давайте отдохнем здесь. Ты не против?» «Нет, я поставлю палатку». Бьянка все еще медитировала, поэтому не могла выйти из кареты. В этом и заключалась разница между мечниками и магами. Даже если у мечника заканчивалась аура, у него все еще оставались силы. Он мог бежать, сражаться или делать что-то еще. А вот маг без маны был беспомощен. Он ничем не отличался от обычного человека. «Не торопись, но мне спокойнее, когда есть крыша над головой». Родин, Ларри, Крис и Джина быстро разбили лагерь. Они поставили 2 палатки и развели костер. «Опять мне готовить?» «Мы потерпим», — сказал Ларри. «В том-то и дело, что терпеть не нужно. Еда должна приносить удовольствие», — ответил Родин. И снова Родин взял на себя обязанности повара. К счастью, на этот раз ему удалось приготовить более-менее съедобную еду. «Бьянка что-то долго не выходит. Наверное, она потратила много маны», — сказал Ларри. «Нет, она уже закончила медитировать. Просто уснула». «Сходи, разбуди ее», — ответил Родин. «Уснула?» «Да, сходи». Ларри пошел к карете и вернулся, неся на спине Бьянку. Он пытался ее разбудить, но ничего не вышло, поэтому просто принес ее в лагерь. «Ешь», — сказал Родин. «Да, Бьянка, проснись и поешь, сонная. Хочешь остаться голодной?» «Не хочу». Бьянка с трудом открыла глаза и начала есть. Судя по ее выражению лица, еда была не такой уж плохой. В тот день Ларри и Бьянка рано легли спать. Ларри даже пропустил ночную тренировку. На следующее утро, позавтракав, Родин убрал кареты в браслет под пространство. Лошадей они решили взять с собой. Родин, Крис и Джина ехали по одному, а Ларри и Бьянка вдвоем. «Куда мы едем?» – спросил Ларри. «Туда», – ответил Родин, указывая в сторону от дороги. «Там не было дороги, по которой могли бы проехать кареты. У нас достаточно времени. Ты про задание? Времени навалом. В крайнем случае, я сам быстро доставлю груз». «Ну ладно». Они долго пробирались сквозь лес. Дороги для карет там не было, но лошади могли пройти. «Впереди 2 монстра, похожи на орков», — сказала Джина. «Я займусь ими», — сказал Кариси, бросившись вперед, вскоре вернулся с пустыми руками. Монстры были мертвы. «Вот эта скорость», — восхитилась Бьянка. «Хе-хе, это еще что», — ответил Карис. Они продолжили путь. Время от времени им встречались монстры, но Родин всегда замечал их первым. Крис или Джина тут же убивали их, поэтому по дороге они часто видели трупы монстров. «Брат Родин, нам все время попадаются только орки», — сказала Бьянка. «В этих краях водятся в основном орки. Тот тролл и был исключением». Поначалу Бьянка пугалась монстров, но теперь они ее не впечатляли. Она привыкла к виду трупов. «Стойте, остановитесь», — сказал Родин. «Брат, что случилось? Еще монстры?» — спросил Ларри. «Нет, я хочу проверить ауру». Родин и так обладал острым восприятием маны, но если он закрывал глаза и концентрировался, то его чувства обострялись еще больше. Он мог уловить малейшие колебания маны на расстоянии десятков метров. Родин закрыл глаза и сосредоточился. Он сканировал окружающее пространство, пытаясь определить местоположение монстров. «Сюда». И снова Родин повел их за собой. Вскоре они вышли к огромной деревне орков. Деревня была просто огромной. Там жили 1000 орков. «Неприятно. Не хочется тратить время на то, чтобы убить их всех. Господин, источник там?» — спросила Карис. «Не думаю. Эти орки обычные. Я не чувствую среди них тех, кто питался камнями магической энергии. Скорее всего, источник где-то за деревней. Орк, который напал на них вчера, наверняка питался камнями магической энергии где-то за деревней, а потом вернулся в деревню и жил среди своих сородичей. Но со временем влияние камней магической энергии усилилось, и он перестал контролировать свою звериную сущность. В какой-то момент он больше не смог сдерживать свои инстинкты и напал на людей. «Что будем делать?» – спросила Джина. «Давайте обойдем ее. Не хочется тратить время на убийство», – ответил Родин. «Даже если бы он убил всех орков в деревне, это не принесло бы мира в эти края. В центральном континенте было так много монстров, что на место убитых орков тут же пришли бы другие. «Пойдем в эту сторону?» – спросила Карис. «Да», – ответил Родин. Они долго ехали, обходя деревню орков по часовой стрелке. Им пришлось сделать большой крюк. Зато по дороге они уничтожили несколько патрулей орков. Это было несложно. Родин мог убить их одним взмахом руки. Они потеряли несколько часов, но зато смогли обойти деревню орков. После этого они продолжили путь, не останавливаясь на отдых. Они выехали утром, а сейчас уже начинало темнеть. «Брат, нам нужно найти место для ночлега», — сказал Ларри. «Не нужно. Я уже нашел», — ответил Родин. «Правда? И где же?» «Сюда». Родин спешился. Они въехали в каменистую местность, где лошади не могли пройти. К тому же, они уже почти добрались до цели. Видя, что Родин спешился, остальные последовали его примеру. Лошади, особенно те, на которых ехали Карис и Джина, были рады отдохнуть. Каждый из них весил более 150 килограммов. Лошади, которые их везли, тащили на себе груз, равный весу двух взрослых мужчин, да еще и по пересеченной местности. «Брат, нам еще долго идти?» – спросил Ларри. «Нет, думаю, за этим валуном будет то, что мы ищем», – ответил Родин. И снова Родин повел их за собой. Они обошли огромный валун и увидели глубокий каньон. На дне каньона виднелась длинная расщелина. «Брат Родин, у меня папа болит», – пожаловалась Бьянка. «Мы пришли», – сказал Родин. «Сюда, брат, ты уверен? Это же просто скала», – сказал Ларри. «Спускаемся». Родин снова использовал магию. Они плавно спустились вниз. Скала была высокой, так что спуск занял некоторое время. Внизу, у подножия скалы, они увидели огромную трещину. У входа в трещину лежала груда черных камней. Камни были тусклыми и шершавыми. Они были похожи на магические камни, но все же отличались от них. «Это все камни магической энергии?» – спросила Бьянка. «Нет, большинство из них уже потеряли свою силу. Наверное, от старости». «Магическая рука». Родин создал магическую руку и начал перебирать камни. Среди тусклых черных камней он нашел несколько, которые все еще излучали магическую силу. «Вот это камни магической энергии?» – спросил Ларри. «Да, здесь их немного», – ответил Родин. «Но их же больше 10». Родин тщательно перебрал все камни и собрал все, которые излучали магическую силу. Их оказалось 12. «Брат Родин, а если носить их с собой, то это поможет в магии?» – спросила Бьянка. «Наоборот, они будут мешать медитации. Лучше без них», – ответил Родин. Медитация начиналась с чтения руны поглощения маны из окружающего пространства. Камни магической энергии тоже поглощали ману, поэтому они конкурировали с магом. «А, понятно, хм». Родин убрал с земли все использованные камни магической энергии и посмотрел на трещину в скале. Изнутри исходило мощное магическое излучение. «Брат, ты хочешь туда войти?» – спросил Ларри. «Да, раз уж мы сюда пришли, то нужно разобраться до конца. А вы как? Там может быть опасно. Я не смогу вас защитить, если что-то случится. Ты хочешь, чтобы мы остались здесь?» – спросил Ларри. «Нет, решайте сами. Я больше не буду вам указывать, что делать. Вы уже взрослые», – ответил Родин. Вчера, наблюдая за тем, как Ларри и Бьянка сражались с мечником второго уровня, Родин решил, что они уже достаточно взрослые, чтобы принимать собственные решения. «Я пойду», – сказал Ларри. «И я, брат Родин», – сказала Бьянка. «Хорошо, пошли. Только давайте побыстрее закончим и вернемся». Джина с щитом встала впереди. За ней шли Родин, Ларри и Бьянка. Карис замыкал шествие. Свет. Родин создал несколько шаров света, чтобы осветить пространство перед собой. Внутри трещины тоже было много черных камней. Они лежали повсюду, но Родин собирал только магические. Карис и Джина расчищали путь, отбрасывая ногой бесполезные камни. К счастью, трещина была не длинной. Пройдя ее, они оказались в просторной пещере. В пещере было еще больше черных камней, чем снаружи. Похоже, это было хранилище. «Уже поздно. Давайте заночуем здесь», — сказал Родин. «Здесь?» — переспросила Бьянка. «Да, думаю, на поиски камней магической энергии уйдет много времени». Родин создал магическую руку и начал сгребать черные камни в сторону. Он расчистил площадку и достал из браслета подпространства две кареты. «Палатки ставить не будем?» — спросил Ларри. «Нет, переночуем в каретах. Поужинаем вяленым мясом. А я пока поищу камни магической энергии», — ответил Родин. Вместе с теми камнями, что они нашли снаружи и в трещине, у них было уже около сотни. Но в этой пещере их было в несколько раз больше. К счастью, камни магической энергии, которые находились так близко, могли чувствовать не только Родин, но и Карис с Джинной. С их помощью он быстро отсортировал камни. Карис и Джина уже сталкивались с магическими узорами в подземных руинах. Они могли определить по ауре, враг перед ними или нет. Правда, они не могли чувствовать ману на большом расстоянии, но это был общий недостаток боевых кукол. «Брат Родин, это он?» – спросила Бьянка, протягивая ему камень. «Да, это он», – ответил Родин. Бьянка, как маг, тоже могла чувствовать ману, но ее талант был не так велик, поэтому ей приходилось постоянно концентрироваться, чтобы найти камень магической энергии. Это было довольно утомительно. 140. Все, кроме Ларри, усердно собирали камни магической энергии. Родин использовал магическую руку, чтобы выхватывать по 5-6 камней за раз. «Фух, кажется, все», — сказала Бьянка. «Брат Родин, я устала», — пожаловалась Бьянка. «Отдохни, я сам осмотрю это место», — сказал Родин. «Хорошо». На то, чтобы собрать все камни, у них ушел почти час. Они собрали более 4000 камней. «Сколько их всего?» — спросил Ларри. 4718, ответил Родин. Это было общее количество камней, собранных снаружи, внутри расщелины и в пещере. Их было очень много, но еще больше было тех, что потеряли свою силу. Если бы все камни были целы, то их было бы около 100. Наверное, их собирали для чего-то важного, сказал Ларри. Наверняка. Думаю, мы узнаем об этом, если прочитаем надписи на стене, ответил Родин. Как только они закончили собирать магические камни, Бьянка забралась в карету. Она так долго концентрировалась, что у нее разболелась голова. Она была настолько измотана, что не могла пошевелить и пальцем. «Сначала нужно убрать это», — сказал Родин, глядя на груду использованных магических камней. Ему хотелось просто убрать их все в браслет под пространство, но на это ушло бы слишком много времени. Браслет мог поглощать только те предметы, с которыми соприкасался. Чтобы убрать магические камни в браслет, нужно было брать каждый камень в руки. Это было в несколько раз сложнее, чем просто сортировать камни. «Хм, господин, вы можете это прочитать?» – спросил Карис. «В общих чертах, да», – ответил Родин. Он обходил пещеру, читая надписи на стенах. К счастью, он знал эти письмена. Не идеально, но достаточно, чтобы понять смысл. «Брат, а о чем там написано? Я ничего не понимаю», – спросил Ларри. «Это». В этот момент из кареты выглянула Бьянка. Ей тоже было любопытно. «Письмена поздней древности. Ты знаешь, что такое древность?» – спросил Родин. «Это эпоха до появления короля демонов. 1000 лет назад», – ответила Бьянка. «Верно. А это письмена, которые использовались незадолго до появления короля демонов. Это место было создано королевством Рафилия». Ларри и Бьянка понятия не имели, в какую эпоху существовало королевство Рафилия. Они мало что знали об древности, кроме общеизвестных фактов. «Не знаю», – сказал Ларри. «Королевство Рафилия было основано примерно за 200 лет до появления короля демонов. Это был самый конец древности. Королевство процветало, но было уничтожено королем демонов», – объяснил Родин. «Разве король демонов не появился в восточном континенте, среди королевств, которые находились на территории нынешнего центрального континента? Только одно было уничтожено королем демонов. Это королевство Рафилия». Родин коротко рассказал им о королевстве Рафилия. Конец древности. В то время королевство Рафилия было практически гегемоном на территории нынешнего центрального континента. Это была могущественная держава, оказывавшая огромное влияние на другие страны. А, может, оно сражалось с королем демонов, потому что было самым сильным, так принято считать. Сильные мира сего обязаны защищать слабых. Что-то вроде этого. Я тоже так думал. Согласно историческим хроникам, королевство Рафилия бросило все свои силы на борьбу с королем демонов. Оно поставило на карту все и отправило на войну более 1 000 000 солдат. В истории говорилось, что королевство Рафилия, как гегемон, выполнило свой долг перед континентом. Но это неправда, судя по тому, что написано здесь. Возможно, тот, кого мы считаем королем демонов, вовсе не был им. Что ты имеешь в виду? Брат Родин, ты говоришь слишком сложно. Объясни нормально. Родин не решался продолжать. Он не был уверен, стоит ли рассказывать об этом своим младшим брату и сестре. То, что было написано на стене, слишком сильно отличалось от общепринятой версии истории. Это была совершенно новая информация о короле демонов, которая могла вызвать большой переполох. Ну, решать вам. Здесь написано, что короля демонов создало королевство Рафилия. Что? Создало? Как и ожидалось, Ларри и Бьянка были шокированы. Родин и сам не мог поверить в то, что прочитал. Вряд ли это ложь. Эта информация бросает тень на королевство Рафилия. Зачем им писать о себе такое, если это неправда? А как же битва с королем демонов? Наверное, им пришлось самим разгребать то, что натворили. Хоть и безуспешно. На территории нынешнего центрального континента было много королевств, но только Рафилия была уничтожена королем демонов. Все остальные королевства, павшие в ту эпоху, находились на территории нынешнего восточного континента. Король демонов сначала свирепствовал в восточном континенте, а потом внезапно изменил курс и напал на королевство Рафилия. Он уничтожил все живое на своем пути. «Брат Родин, а может, все дело в камнях магической энергии?» – спросила Бьянка. «Верно, все это произошло из-за камней. Поэтому, прежде чем отправиться на войну с королем демонов, королевство Рафилия собрало все камни магической энергии и запечатало их здесь. Они надеялись, что со временем камни потеряют свою силу. И действительно, большинство камней потеряли свою силу. Но они не могли знать, что даже через 1000 лет некоторые камни сохранят свою силу. И они не могли предвидеть, что из-за тектонических сдвигов это место может открыться. Если бы они знали, то наверняка уничтожили бы все камни, как бы трудно это ни было. А почему они просто не уничтожили их? Зачем было создавать это место? Спросил Ларри. Магические камни взрываются, если их разбить, ответил Родин. А, к тому же, они очень прочные. Их можно разрубить только клинком ауры. Создать магический камень было не так уж сложно. Да, на это требовалось много времени, но сам процесс был простым. По крайней мере, для Родена. А вот уничтожить магический камень было очень трудно. Нужно было создать клинок ауры и разрубить камень на мелкие кусочки. Значит, их трудно уничтожить, сказал Ларри. Да, они поглощают ману, преобразуют ее в магическую силу, и их оболочка становится очень прочной. А если разбить камень, то он взорвется. Сплошные проблемы, ответил Родин. Значит, это не склад, а свалка, сказала Бьянка. Можно и так сказать. Королевство Рафилия создало это место, чтобы избавиться от магических камней. Так что Бьянка была права. Мы закончили здесь? Да. Осталось только проверить проход. Расщелина, через которую они вошли, не была настоящим входом. Она образовалась из-за тектонических сдвигов, разрушивших стену хранилища. Там есть проход? Спросила Бьянка. Судя по надписям на стене, да. Хм, интересно, как его открыть? Дверь открывалась внутрь. Значит, чтобы открыть ее изнутри, нужно было ее потянуть. Но ручки не было. Снаружи дверь выглядела как обычная стена, так что открыть ее было непросто. «Господин, позвольте мне», — сказал Карис. «И как ты это сделаешь?» — спросил Родин. «Я проделаю отверстие и потяну за него», — ответил Карис. «Попробуй». Карис взял копье и сосредоточился. Мана собралась вокруг копья, приняв форму клинка ауры. «Готово. Спасибо». Карис пробил отверстие в двери, а Джина просунула туда руку и потянула. Дверь медленно открылась. «Кха! Каха-каха! Что это?» «Старая пыль», — ответил Родин. Они вошли внутрь. Свет рассеял тьму, и они смогли осмотреться. Это был длинный прямой коридор. «Обычный коридор», — разочарованно сказала Бьянка. «Как-то скучно», — добавил Ларри. «Я пришел сюда, чтобы прочитать надписи на стене», — сказал Родин. В коридоре ничего не было. Они прошли его до конца, но нашли только пыль. Зато стены коридора были покрыты надписями, как и стены пещеры. Родин подошел к стене и начал читать. «Брат, а о чем там написано?» – спросил Ларри. «О том, зачем создавали магические камни, как их использовали, и какие проблемы они вызвали. Это предупреждение для тех, кто найдет это место». Предупреждение, высеченное на стенах коридора, было запоздалым. Родин уже знал о проблемах, связанных с магическими камнями. Он понял это еще несколько месяцев назад, когда изучал магию, извлеченную из тела тролля. «Брат, магия опасна?» «Я не понимаю», — сказал Ларри. «Магия не опасна. У меня и у Бьянки есть магия», — ответил Родин. «Тогда в чем проблема?» «В том, что это не твоя магия. Ты же знаешь, как работает медитация. Мана, ведомая рунами, проникает в твое тело и циркулирует по нему». «Да, с аурой то же самое. Это процесс адаптации маны к твоему телу. В процессе очищения мана преобразуется в магическую силу, которую ты можешь контролировать. Чем больше каналов в теле задействовано в процессе медитации, тем лучше мана адаптируется к телу мага. Тело мага служит своего рода фильтром. Значит, магические камни опасны, потому что в них накапливается неочищенная магия, верно? Магия, которая не прошла через тело, не адаптирована к нему. Она агрессивна. К тому же, в ней много примесей, как будто проглотил грязь. Именно, когда ты получаешь рану, первое, что нужно сделать, это промыть ее. Нужно предотвратить попадание грязи в организм. И ты же знаешь, как лечить отрубленную руку. Если пришить свою руку, то она легко приживется. А если чужую, то возникнут проблемы. А с магическими зверьми то же самое, да. Они теряют контроль над магией, и она начинает действовать по своему усмотрению. Она может увеличить размер монстра, сделать его сильнее, а может и просто убить. Сила имеет смысл только тогда, когда ты можешь ее контролировать. Неконтролируемая сила ведет к разрушению. Так было с гигантским зверем, и так было с тем, кого называли королем демонов. Он не смог справиться с внезапно обретенной силой и причинил вред себе и всему миру. А что ты будешь делать с магическими камнями? Пока что просто спрячу их. Не хочу думать об их использовании. Магические камни были сгустками неконтролируемой силы. Неосторожное обращение с ними могло привести к катастрофе. Брат Родин, а что там, за этим коридором? Может, это проход в другую страну? Спросила Бьянка. Родин покачал головой. Это было невозможно. Там просто земля. Эх, но проверить все же стоит. Давайте отдохнем здесь, а завтра проверим. Если бы он разрушил настоящую дверь, то вся пещера могла обрушиться. Поэтому он решил отложить это до утра. Прошел день. Поскольку в пещере не было солнечного света, все проснулись позже обычного. Они перекусили вяленым мясом и убрали кареты в браслет под пространство. Было уже 10 утра, на 2 часа позже, чем обычно. «Подождите меня здесь, если пещера начнет рушиться, то бегите, не оглядываясь», — сказал Родин. «Хорошо, брат», — ответил Ларри. «Я очень быстро бегаю, брат», — сказала Бьянка. Родин подошел к запечатанной двери. Поскольку за дверью была земля, то лучше было использовать магию, а не меч. Родин всю ночь думал о том, как лучше разрушить дверь. Попробуем. Абсолютная защита. Сначала он наложил на себя защитное заклинание. Это был его щит на случай непредвиденных обстоятельств. Родена никто не учил магии 7-го круга. Поэтому все заклинания 7-го круга, которые он использовал, были созданы им самим. К счастью, Родин хорошо разбирался в боевой магии. Он изучал ее с самого детства, и у него был талант к ней. Он также легко создавал артефакты, но это было благодаря его врожденной способности чувствовать ману и магическую силу. Его никто этому не учил. Сработает ли? До 6-го круга он комбинировал заклинания, чтобы увеличить их мощность. На 5-м круге он объединил огненный шторм и ветряной шторм, а на 6-м – вакуумный взрыв и пламенный удар. Но теперь, когда он достиг 7-го круга, в этом не было необходимости. Он мог создавать мощные заклинания, используя силу своего круга. Хвясатриавитк. Родин произнес длинное заклинание. Одновременно он складывал ручные печати, визуализируя руны. И заклинания, и печати были направлены на усиление мощности. Эстаса. Священный взрыв. Заклинание было очень длинным. На его чтение ушло много времени, так что в бою его использовать было бы сложно. Вперед. Мгновенное перемещение. Родин выпустил заклинание и тут же переместился наружу. Ух, мощно. Священный взрыв мог вызвать как масштабный взрыв, так и сконцентрировать всю свою мощь в одной точке. В этот раз Родин сконцентрировал всю мощь заклинания на двери. Чем меньше была площадь поражения, тем больше была сила взрыва. Поднялось огромное облако пыли. Земля задрожала, и вся пещера сотряслась. К счастью, пещера не обрушилась. Коридор немного разрушился, но проход остался. Брат Родин, я в порядке. Подождите немного, Ундайн. Родин призвал водного духа среднего уровня и приказал ей полить водой облако пыли. Пыль осела. Родин осмотрел пещеру и вернулся в коридор. Перепрыгивая через завалы, он подошел к разрушенной двери. А, 141. Боже мой, с тех пор, как Родин продал свое первое зелье, у него никогда не было недостатка в деньгах. После того, как он начал создавать и продавать артефакты, деньги стали для него обычным делом, которое он мог заработать в любое время. У него не было недостатка, поэтому он никогда не жаждал богатства. Родин считал себя человеком, свободным от материальных благ. Его мнение изменилось. Он думал, что равнодушен к богатству, потому что никогда не видел его в таком количестве. У меня челюсть отвисла. Предположение, что за дверью в конце коридора находится подземелье, оказалось неверным. За дверью находилось помещение, похожие на склад. Этот склад был сокровищницей. Две стены помещения размером 10 на 10 метров и высотой 4 метра были завалены золотом. На одной стене были выставлены драгоценности с инкрустированными драгоценными камнями, а на другой – предметы, которые, казалось, были артефактами. Причина, по которой он говорил в прошедшем времени, заключалась в том, что они уже утратили свои функции из-за рассеяния магии. Так что одну стену можно было считать просто антиквариатом. Я перестарался со взрывом. Знать бы, попросил бы Кариса пробить. Десятки золотых слитков были разбиты и сломаны в результате взрыва. По сравнению со всем количеством золота это было ничтожно мало, но все равно было жаль, что слитки сломаны. С ума сойти. На самом деле, богатство нужно иметь ровно столько, сколько нужно. Поэтому Родин не очень-то заботился о накоплении богатства, ведь он мог заработать в любой момент, когда ему это было нужно. Хотя это место и было полно золота и драгоценностей, получение этих сокровищ не изменило бы его жизнь кардинальным образом. Он и так был достаточно богат, чтобы покупать все, что хотел, и делать все, что хотел. И все же он не мог отвести глаз от сокровищ, как будто он был околдован. «Возьми себя в руки!» Он встряхнул головой и снова прошел по коридору. Его спутники ждали его с взволнованными лицами. «Здесь безопасно, следуйте за мной!» «Брат, а что там внутри?» «Братец Родин, а вдруг это просто подземелье?» «Сами увидите!» «Увидите, узнаете!» Он отвел своих спутников в место, полное сокровищ. Как и ожидалось, Ларри и Бьянка застыли с открытыми ртами. Похоже на сокровища, собранные королевством Рафилия до его падения. Должно быть, они планировали когда-нибудь восстановить королевство. Ларри и Бьянка не отреагировали на объяснение Родена. Они все еще были загипнотизированы сокровищами, и их рты были открыты. «Значит, я выглядел так же». Он покраснел от смущения. Ему было так стыдно, что хотелось куда-нибудь спрятаться. «Хорошо, что этого никто не видел. Карисыджина сегодня великолепны». Карисыджина ничуть не изменились от вида груды сокровищ. Они по-прежнему находились рядом с Родином, Ларри и Бьянкой, сохраняя защитный строй. «Ребята, брат, брат, что это? Вау! Братец Родин, мы теперь богаты, мы и раньше были богаты, и мы слишком долго здесь находимся. Нужно быстро все собрать и уходить». Родин первым вышел вперед и начал складывать сокровища в браслет под пространство. Каждый раз, когда он дотрагивался до них, сверкающие предметы исчезали. Ларри и Бьянка с сожалением смотрели на Родена. «Что? Ничего. Я дам вам кучу, когда вы будете становиться на ноги, так что не жалейте об этом». Сокровищ было достаточно, чтобы стать стартовым капиталом для двоих. Даже если бы он построил два маркизата, таких как Ричмонд, и раздал бы их, то не потратил бы и половины сокровищ. «Да ладно тебе, когда я жадничала. Бьянка не любит сокровища. Бьянка любит своих братьев. Слюни вытри. Ой, попалась. Хе-хе-хе». Родин быстро двигался, первым делом складывая золотые слитки. Все золотые слитки были одинакового размера, поэтому их было удобно хранить в подпространстве. Но все равно их было так много, что на это ушло довольно много времени. После золотых слитков он собрал драгоценности с инкрустированными драгоценными камнями. Поскольку они были разных размеров, на это ушло много времени. Предметы, которые были артефактами, оказались последними в очереди. Они утратили свои функции, но выбрасывать их было жалко. А, сложив все, что когда-то было артефактами, он обнаружил, что остался один ящик. Это был продолговатый ящик шириной 1 метр, длиной и высотой около 10 сантиметров. «Господин, что случилось? Я чувствую магию, исходящую от этого артефакта. Кажется, он все еще работает. Правда? Сначала уйдем отсюда. Проверю позже, не торопясь». Пока Родин складывал сокровища в подпространство, Ларри и Бьянка пришли в себя. Как будто им стало стыдно, и они не могли смотреть Родену в глаза. Они вышли из сокровищницы и прошли по коридору. Прошли мимо пустыря и вернулись к своей первоначальной скале. Слава богу! К счастью, лошади остались стоять там, где их оставили. Похоже, за это время на них не нападали монстры. «Нам снова нужно идти в деревню орков?» «Нет, наша цель на востоке. Нам нужно идти на северо-восток. Пойдемте. Мы должны выполнить задание». «Да, пойдемте». Они сели на лошадей и отправились в путь. С неба начал понемногу падать снег. Путь до расщелины с магическими камнями занял около 8 часов. Чтобы вернуться на главную дорогу, потребовалось еще 9 часов. Теперь монстры, которые выросли, съев магические камни, не появится. Они могут появиться, потому что уже есть те, кто их съел, но их будет немного, потому что мы уничтожили источник. Могло появиться еще несколько монстров, но Родин решил не обращать на них внимания. Он уже убил гигантского минотавра и сам собрал магические камни из расщелины. Он чувствовал, что сделал все, что должен был для королевства Ленокс и этого мира. Вы же понимаете, что мы узнали то, что короля демонов на самом деле создало королевство Рафилия. И что, поднимется шумиха, не так ли? Не думаю, что кто-то поверит. Ты же не историк, кто тебе поверит? Чтобы заставить других людей поверить, нужен был определенный авторитет. Например, ученая степень или наличие признанного учителя. Если бы у Ларри, не имеющего такой специализации, был голос, это было бы пустым звуком. Если бы это утверждал брат, все было бы иначе. Ведь ты архимаг, как скучно. Как и сказал Ларри, если бы утверждающим был не мечник 1 го-ранга, а маг 7 го-круга, все было бы иначе. Даже если бы люди не поверили сразу, они бы прислушались. Но ему не хотелось лезть на рожон. Одна мысль о том, что люди будут приходить отовсюду и засыпать его вопросами, была ужасна. Типичный ты. Ладно, я перейду в соседнюю карету. Тебе не надоело каждый раз? Да ладно, не в первый раз. Это пустяки. Ходить между двумя каретами было довольно утомительно. Поэтому Ларри предложил ехать всем вместе в одной. Однако каресы Джина были слишком тяжелыми, чтобы поместиться в одной. А если добавить Родена, Ларри и Бьянку, то получится целых 7 человек. Хорошо бы иметь четверку лошадей. Говорят, на центральном континенте это разрешено только дворянам. На западном континенте не было ограничений на количество лошадей. 4-8. Можно было делать все, что угодно, если у тебя были деньги. Однако на центральном континенте только дворяне могли иметь упряжку из 4 лошадей. Упряжка из 8 и более лошадей была прерогативой королевской семьи. Может, получить дворянский титул, а ты можешь? Я могу получить титул в любой стране, но я намеренно избегал этого, потому что это могло привести к хлопотам. Родин был одним из 4 архимагов на континенте. Не было ни одной страны, которая отказалась бы дать титул такому человеку, если бы он попросил. Давай просто потерпим. Хорошо, у дворян было много власти, но и много обязанностей. Нельзя было просто брать то, что хочешь. Родин отказался от титула, потому что считал обязанности более важными, чем власть. Я пойду, да, увидимся вечером. И Ларри, и Бьянка перешли в карету Джины. Родин остался один в карете, которой управлял Карис. Родин достал ящик, который он взял из сокровищницы. От него исходила слабая магическая аура. Почти не чувствую магии. Ситуация отличалась от той, что была с шкатулкой Фрувала. Шкатулка Фрувала оказалась сделана с использованием магии, доведенной практически до совершенства, поэтому утечка магии была практически нулевой. Поэтому даже Родин не смог бы понять, что это артефакт, если бы не обратил на него внимания. Но этот ящик был практически на грани того, чтобы перестать функционировать. Самой магии было так мало, что ее было трудно почувствовать. На нем всего одно заклинание. На продолговатом ящике было только одно заклинание, заклинание сохранения. Не было ни магических замков, ни атакующих заклинаний, срабатывающих при силовом открытии. И все же, если это заклинание сохранения, то можно считать, что это семикраткий круг. Заклинание сохранения имело несколько расплывчатые требования. Само заклинание можно было создать с помощью 6 кругов, но количество магии 6 кругов было недостаточно. Это было заклинание, которое мог использовать только маг 6 го-круга с исключительно большим количеством магии. Если бы они планировали восстановить страну, то могли бы хранить книги. Судя по форме, в ящике вряд ли лежали книги. Родин сожалел об этом. Время существования королевства Рафилия пришлось на поздний период древности. Сохранилось много записей, и многое уже было известно. Но этого было все еще недостаточно. Прошло уже более 1000 лет, и древность по-прежнему вызывала множество вопросов. Почему, и как? Щелк. Он осторожно открыл ящик. Внутри лежали в ряд 10 стеклянных флаконов с прозрачной жидкостью. Кажется, я где-то видел этот цвет. В сундуке Фрувала тоже были бутылочки с прозрачной жидкостью. Он не знал, что это такое, поэтому до сих пор не прикасался к ним. Хм, это. На верхней части стеклянных флаконов, стоявших в ряд, были выгравированы маленькие буквы. Это было название жидкости, хранящейся в них. Секретное зелье таланта, что за чушь? Буквы были выгравированы так, чтобы их было легко прочитать, но он не мог понять их смысл. Королевство Рафилия существовало в позднюю эпоху древности, поэтому многое о нем было известно. В частности, было известно более 80% языка. Родин тоже знал около 80% языка Рафилии. Это значит, что оно повышает талант. Разве такое возможно? Нет, если это талант, то о каком таланте идет речь? Магия, аура, или это талант к духам или фамильярам? На ящике было написано «Зелье таланта», но никаких пояснений к нему не было. Невозможно было поверить в природу жидкости, основываясь только на этих обобщенных буквах. То ли нужно было выпить и убедиться самому, то ли это зелье повышало все таланты сразу. Если бы они могли создать зелье, повышающее талант, это было бы выше уровня магической империи. Не может быть. Королевство Рафилия действительно превосходило современность по уровню магии. В этом не было никаких сомнений, судя по артефактам, найденным в обнаруженных до сих пор руинах. Но разница была не такой уж большой, всего на шаг впереди современности. Само собой разумеется, что их уровень был намного ниже, чем у магической империи, существовавшей 5000 лет назад. Должно быть, я неправильно понял надпись. Давайте подумаем. Королевство Рафилия. Уровень магии был выше, чем сейчас, но о заклинателях духов или призывателях фамильяров почти не упоминалось. Среди артефактов королевства Рафилия не было ни одного, связанного с заклинателями духов или призывателями фамильяров. Были найдены десятки сказок, но и в них не было ни заклинателей духов, ни призывателей фамильяров. Это королевство создало магические камни. Изначально они нашли подземное хранилище из-за магических камней. Это означало, что королевство Рафилия было страной, глубоко изучавшей ману и магию. А, неужели, как только он подумал о магических камнях, то догадался о природе жидкости. Нужно было попробовать, чтобы убедиться наверняка, но, возможно, это было зелье, помогающее усваивать ману. Если мои предположения верны, то для меня это не имеет никакого значения. Будь то магическая или аурическая техника культивации, культивация – это метод поглощения маны, циркуляции ее по телу, запоминания и очистки для преобразования в магию или ауру. Из них жидкость, скорее всего, была связана с первым этапом. Скорее всего, это было зелье, помогающее усваивать ману. Это зелье не очень помогло бы Родену, который мог управлять маной по своей воле. Оно также не имело бы большого значения для людей с выдающимся талантом к магии или ауре. Они могли поглощать достаточное количество маны и без помощи зелья. Однако для тех, кто испытывал трудности с поглощением маны, для тех, у кого был очень низкий талант к магии или ауре, это было бы огромным подспорьем. Интересно, мои предположения верны? Он взял один из флаконов. Прозрачная жидкость плавно колыхалась при каждом движении его руки. 142. Родин был очень любопытен. Вернее, все маги были сгустками любопытства. Если они видели что-то интересное, то им нужно было обязательно это проверить. Если они чего-то не знали, то по привычке вникали в это, а если им казалось, что они вот-вот что-то поймут, но не могли, то начинали жутко раздражаться. Но в то же время они были трусливы. Безрассудство рыцарей вроде «а давай попробуем», что будет, не вязалось с магами. Поэтому перед тем, как что-то сделать, маги несколько раз все обдумывали, готовились и принимали меры предосторожности. В противном случае, они не могли вынести беспокойство. Лечение от яда. Родин на всякий случай подготовил одно заклинание. Он остановил его активацию прямо перед завершением и открыл пробку флакона. Хлоп. Давай-ка хорошенько рассмотрим. Он закрыл глаза и выпил жидкость. Чувствуя, как жидкость течет по его горлу, он начал медитацию. Окружающая мана притягивалась рунами и поглощалась его телом. Поглощенная мана циркулировала по его телу, распознавая его, и, в конце концов, проникала в сердце, преобразуясь в круг. Она действительно слабая. Одно из его предположений подтвердилось. Зелье таланта было бесполезно для тех, у кого талант был выше определенного уровня. Однако это не было зельем, повышающим скорость поглощения маны. Это было просто зелье, которое поглощало некоторое количество окружающей маны и превращало ее в магическую силу. Должно быть, это зелье получилось случайно, когда они создавали магические камни. Хотя принцип действия был другим, он чувствовал, что их происхождение одинаково. Возможно, оно было создано случайно во время исследования магических камней. Может быть, это что-то вроде тоника для маны. Было бы лучше, если бы оно меняло конституцию тела. Но, к сожалению, это зелье было одноразовым. Выпив его, можно было немного увеличить магическую силу или ауру, но на этом все, на мне оно не действует. Родин обладал невероятно большим количеством магической силы, даже по меркам архимагов. Такое незначительное увеличение магической силы не имело для него практически никакого значения. Может, если выпить 1100 бутылочек. Но даже если сложить магическую силу, полученную от этих 10 бутылочек, она будет меньше, чем от одного цикла медитации. Это было потому, что он сравнивал себя с собой. Для людей с низким талантом и уровнем это было бы весьма полезно. Например, если бы Ларри и Бьянка приняли его, то можно было бы ожидать значительного роста их сил. И качество магии так себе. Возможно, из-за принудительного поглощения, ему не понравилось качество магии. Родин пользовался тренировочным залом только раз в 5 дней, чтобы собрать магию желаемого качества. Такая стандартизированная магия была ему не по душе. Можно ли им это дать? Он подумал о Ларри и Бьянке. Из них двоих Родин решил сначала дать зелье Бьянке. Оставив один флакон с прозрачной жидкостью, он убрал остальные 8 в подпространство. Поскольку у него было подпространство, где время не текло, ящик с заклинанием сохранения был не нужен. «Карис, позови Бьянку». «Да, господин». Он велел Карису, кучеру, позвать Бьянку и уставился на жидкость. Так или иначе, это должно помочь. Вскоре пришла Бьянка. В руке она держала книгу с рунами. «Ты училась?» «Ага. Мне сейчас нравится учиться. Это хорошо. Я хотел бы кое-что тебе предложить. В ящике, который мы нашли в сокровищнице». Родин без утайки рассказал ей о жидкости. Как и всегда, он предоставил выбор Бьянке. «А что ты думаешь, братец Родин? Для меня это не имеет никакого значения. Это как добавить ведро воды в огромное водохранилище. Но тебе это поможет. Если этот пузырек – ведро воды, то сколько у меня магии?» «Ванна». Он сравнил количество магии, которое Бьянка получала за день медитации. Количество магии, которое она получала примерно за 6 месяцев упорной медитации, было равно количеству магии, которое можно было получить из одного флакона с жидкостью. 2 флакона сэкономили бы ей целый год. Эх, целая ванна. Это значит, зелье это очень полезно. Ты хочешь сказать, что это поможет? Да, должно помочь. Но у тебя может подняться температура, и лучше всего медитировать сразу после того, как выпьешь. Это то, что Родин почувствовал, попробовав зелье сам. Казалось, что оно лучше всего действует, если сразу же после приема начать медитировать. «Братец Родин, я выпью. Выпей здесь, я посмотрю. Хорошо, только не дай мне умереть. Ладно, не волнуйся, ты не умрешь». Бьянка немного посмотрела на жидкость и открыла пробку. Затем она крепко зажмурилась и выпила все одним махом. «Медитируй». «Ага». Бьянка начала медитировать. Окружающая мана притягивалась бормочущими рунами и поглощалась ее телом. Он много раз видел, как Бьянка медитирует. Он хорошо знал, сколько маны обычно поглощает ее тело. Определенно увеличилось. И это сразу после того, как она выпила зелье. Эффект намного сильнее, чем я ожидал. Магическая медитация Бьянки занимала довольно много времени. Даже обычно один цикл занимал у нее довольно много времени. Это было из-за ее недостатка таланта. Родин не спускал с нее глаз, пока она не закончила медитацию. Он продолжал наблюдать за ней, проверяя, не возникло ли у нее каких-либо проблем. Фух, долгая магическая медитация закончилась. Бьянка открыла глаза и широко улыбнулась. «Братец Родин, у меня так много магии. Вот видишь, магическая сила Бьянки резко возросла. Сама Бьянка не могла этого не почувствовать. Она выросла больше, чем я ожидал». Он ожидал, что это займет около 6 месяцев, но благодаря этой медитации Бьянка получила почти годовой запас магии. Если один флакон зелья давал такой эффект, то для Бьянки это было настоящее сокровище. Однако частота магии снизилась. Магия, которую Бьянка получила сама и которая идеально подходила ее конституции, была загрязнена. Несколько дней медитации, и все будет в порядке. Было бы проблемой, если бы количество насильно полученной магии оказалось слишком велико, но пока все было в порядке. Магии, которую Бьянка получила за 2 года упорной медитации, все еще было больше. Поскольку преобладающей была ее собственная магия, загрязнение должно было очиститься само собой. Кроме того, техника магической медитации, которую практиковала Бьянка, не была обычной техникой среднего уровня. Это была техника высшего ранга, многократно усовершенствованная Родином. Со временем техника медитации изменит незнакомую ману, чтобы она соответствовала Бьянке. «Хочешь еще один?» Он достал еще один флакон зелья таланта из-под пространства. Увидев флакон с зельем, Бьянка уставилась на него. На ее лице читалась жадность. «Что, еще есть?» «Да, выпей. Нужно отдать брату Ларри». Было трогательно видеть, как Бьянка сдерживает свою жадность и заботится о Ларри. Он был рад, что они остаются дружными братом и сестрой, несмотря на то, что становится старше. «У меня есть еще, так что пей». «Правда?» «Да, пей. Я приберег зелье для Ларри». «Хорошо». Бьянка выпила еще один флакон зелья таланта и сразу же начала медитировать. Это предел. Для Бьянки два флакона были пределом. Если бы она выпила больше, то насильно полученная магия могла бы взять верх над ее кругом. Два флакона, значит, она получила преимущество в 2 года. Было бы жадностью желать большего. Родин оставил Бьянку и перешел в соседнюю карету. Он уже убедился, что зелье таланта не причинит вреда организму. Больше не было необходимости наблюдать. Он рассказал о зелье и Ларри, который ехал в карете, которой управляла Джина. Ларри, как и Бьянка, согласился принять зелье. «Пей, и сразу же медитируй». «Да, брат, спасибо». «Ни за что». Талант Ларри был практически таким же, как у Бьянки. Поэтому и время медитации у него было примерно таким же. У Бьянки скоро поднимется температура. Родин сам выпил зелье и узнал, что оно неизбежно вызывает жар. Она еще не чувствовала этого, потому что быстро начала медитировать до того, как поднялась температура. Ночью им придется несладко. Он волновался, но верил, что они справятся. Ларри и Бьянка были волевыми детьми. К вечеру лицо Бьянки стало пунцовым. Было видно, как у нее горит все тело. Сон. Родин погрузил Бьянку в сон и уложил в карету. Ей предстояло промучиться всю ночь, но без сознания ей будет легче. Около 10 вечера у Ларри тоже начался жар. Родин снова усыпил его магией. «Хорошо вам выспаться. Естественно, что организм отвергает чужеродные элементы. Даже если отрезать конечности, чужие не приживутся. Если попытаться пришить их насильно, то во многих случаях это только навредит организму. Только собственные конечности приживутся без отторжения». Ларри и Бьянка получили даром чужую магию и ауру. С точки зрения Родена, это было ничтожное количество, но для них это было почти то же самое, что и магия или аура, полученные ими за всю жизнь. Неудивительно, что возникла реакция отторжения. Заклинание сна рассеялось само собой к утру. Изначально Родин все так и рассчитал, однако Бьянка проснулась только к полудню. К счастью, никаких побочных эффектов не было, и она выглядела отдохнувшей. Жар спал. «Сколько я спала?» 15 часов. Пока Бьянка и Ларри были без сознания, карета продолжала двигаться. Они стали немного ближе к месту назначения. «Вот как, долго же я спала? А как же брат Ларри? Он еще спит. Проснется через 1-2 часа. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Кажется, я могу летать». Как и ожидалось, Ларри проснулся примерно через 2 часа. Как и Бьянка, он выглядел отдохнувшим. «Брат, моя аура, она сильно увеличилась. Это хорошо». У него еще оставалось 5 флаконов зелья, но Ларри и Бьянке не стоило принимать больше. Возможно, через 1-2 года, но сейчас 2 флакона, которые они выпили вчера, были пределом. «Спасибо, брат, ни за что. Кстати, хочешь подраться?» «Что, орки? 2. Впереди. Что будем делать? Мы с Бьянкой разберемся». Ларри выпрыгнул из кареты и перебрался в соседнюю, где была Бьянка. Вскоре Карис и Джина остановили карету. Ларри и Бьянка выскочили из кареты и побежали вперед. Путь в Маркизат Ричмонд был спокойным. Это было беспроблемное путешествие, во время которого они могли двигаться в течение определенного времени и останавливаться на отдых. Они 3 раза сталкивались с монстрами, но, за исключением 1 раза, Ларри и Бьянка могли справиться с ними самостоятельно. Даже когда на них напали 20 орков, Ларри и Бьянка 3 раза сражались 2 раза. Остальные достались Карису. «Братец Родин, мы приехали». «Да, наконец-то мы добрались». Вдали показались стены замка маркиза Ричмонда, но вид ворот был незнакомым. В маркизате Ричмонд было много как постоянных жителей, так и торговцев. Поэтому перед воротами всегда была очередь из торговцев. Но сейчас перед воротами было безлюдно. Было видно только 2 охранников у ворот, и никого, кто хотел бы войти. «Брат, что-то здесь не так, должно быть, это из-за эпидемии. Мы же отправили противоядие, используя себя в качестве приманки. Неужели они не добрались первыми?» Ларри не злился на тех, кто кто использовал их в качестве приманки. Он понимал, что ради великой цели такой выбор вполне оправдан. Либо противоядие не подействовало, либо те, кто использовал нас в качестве приманки, сами подверглись нападению. Или они еще не приехали, хм, может быть. Ларри думал, что они могли приехать первыми, но Родин считал это маловероятным. Группа Родена не спешила. Они сворачивали на боковые дороги и вообще ехали медленно. Конечно, когда они только получили задание, то немного поторопились, но даже тогда их скорость была ниже, чем у обычного торгового каравана. Поехали. Увидим, когда доберемся. Хорошо. Они прошли через ворота без всякой очереди. Охранники даже посмотрели на них с удивлением. Карета медленно двинулась в сторону замка лорда. По дороге они почти не видели людей. Все серьезно. Да, не думал, что все настолько плохо. Весь город был похож на кладбище. Не было жизни, лишь аура смерти. Брат, это замок лорда. Да, давай закончим с заданием. Это твое задание, так что иди и поговори с ними. Хорошо. Карета остановилась у главных ворот замка лорда. Охранники, стоявшие на страже, преградили им путь. Стойте, назовите причину визита. Мы здесь, чтобы доставить товар. Вот контракт. Ларри протянул контракт, который он получил от гильдии наемников, когда брал задание. Охранник проверил контракт и скрылся внутри. 143. Родин подозревал проклятие с тех пор, как услышал, что в маркизате Ричмонд свирепствует эпидемия. Даже когда он услышал о доставке противоядия, его подозрения не исчезли. В конце концов, его подозрения переросли в уверенность у ворот маркизата. Аура смерти, наполнявшая маркизат, была не ядом, а проклятием. Проклятие грабежа, обычно его называли проклятием грабежа, это была темная магия. В древние времена темные маги часто использовали ее для восстановления, когда получали ранения или чрезмерно использовали свои силы. Поскольку оно использовалось часто, то стало социальной проблемой, но, с другой стороны, появилось и много контрмер. Самой надежной контрмерой был артефакт с выгравированным на нем заклинанием очищения. Не нужно было держать артефакт включенным постоянно.